Какое-то время команда двигалась в тишине леса, пока, наконец, Беловолосый не выдержал, разродившись вопросами и обернувшись назад. «Ну, оторвались от этой назойливой твари!» — крикнул Джирая Хьюги и Чира. «Ба-ба-бах, дах, шарах, кабум!» — раздался позади ответ Беловолосому Бугаю. «Биджева мать!» — вновь ругнулся блондин и создал еще кагебуншина на отвлечение внимания. А меж тем, показались, надоевшие всем птицы, что, достигая цели, сразу взрывались, они однозначно были неким кеткигинкой ниндзюцу. Целая стая шустрых мелких бомбардировщиков самонаводкой налетела с верхушек деревьев, окружила периметр, и обстрел начался вновь. Не сказать, что взрывы этих крылатых были сверхмощными, начиненные ядом или другим поражающим минусом вроде Райтона, однако атаковало их столько, что количество агрессивных отродий перекрывало любые другие недостатки этого дзюцу. И, что самое мерзкое, твари умели летать и постоянно следили за жертвой. Оторваться, в такой обстановке погони врага, задача достаточно сложная. Лес смерти для сенсоров — сплошная дыра. Не будь здесь Шоучихи и Чирахьюги, отряд однозначно давно уже уничтожили налетами птицы, постоянными атаками гиндзюцу. И, последних, к общему раздражению становилось все больше с каждой секундой. А, минуту назад, вообще показался тот самый урод в оранжевой маске, которому оторвал руку Фуиндзюцу Узумаки Хайрадона. И, его голос: «Тоби обещал, вы подохнете все!» Вновь раздался мерзкий вопль ренегата-мутанта: «Отдайте мальчишку, и тогда, сисястую неудачницу Синжу, так и быть, я отпущу!» «Ты, кого назвал неудачницей, мелкий засранец!» — взъярилась блондинка, и, на зависть Джирея, утопила чебезаложника крепче в своих двух прелестях. «Тебя, глупая Синжу!» — раздался хмык совсем рядом. «Ты, бесплодная, бесполезная алкоголичка!» «Тоби любит веселье и азартные игры, и такие блондинки, как ты, Тоби, очень смешны. Пойдем со мной, Хаэн, закатай губу, урод!» — крикнул Джирая и отогнал от Цунады врага известным ей способом. Хари Джигаку, игольчатый яд. Сынин использовал волосы в качестве колющего оружия, создал таким образом кучу синбонов и обрушил их на врага. И, к удивлению последнего, поскольку печати тот не использовал, тот Джирая смог ранить противника. Гиндзюцу Шаринган, демоническая иллюзия. Одновременно поддержал напарника и выиграл пару секунд Шоучиха. А когда обозленный и раненый мутант устремился в контратаку, два десятка чакра Ноита, нити чакры, атаковали его руками Хьюга и Чира. «Ах, так, хотите поиграть?» — оскалился гневно Одноглазый. «Согласен, Тоби обожает игры». После чего, во вспышке дыма просто исчез. «Рассредоточитесь, будьте осторожны», — окликнул всех Джирая. А в следующее мгновение за анбушником вынырнул из земли ренегат, проткнул его ягодицу Макутан палкой, а после вновь скрылся в земле, за долю секунды. И следом, вновь и вновь, Тоби стал неожиданно появляться как крот, тыкать Макутан дилда в задницу и вновь исчезать под землей. На такой агрессивный расклад Джирая моментально защитил свою пятую точку, пристроив ее охранником к шикарным задним формам блондинки. И, пока урод гонял остальной отряд, применил сферу сенсора «Обнаруживать чакры, колебания природной энергии», первой ступенью активации своего сен-режима. «Осторожно, он прячется в корнях и ближайших деревьях», — крикнул Сынин, прикрывая лечение анбушника, чакра Номесу от Цунады. «Что это за техника?» — прокричал Шоучиха, постоянно смотря за тылами и пытаясь обнаружить цель. И, к общему удивлению отряда эвакуации, получил ответ именно от врага, причем практически сразу. «О, боже, искусство не имеет имени этому!» Подражая дебилам, Одноглазый прижал руку к груди и, патетично склонившись в поклоне, изобразил гиперкоктейль расстроенных чувств. Вновь шуганув Макутан дилда, Хьюгу и Чира, Тоби скрылся и внезапно вылез из дальнего дерева. Он величественно поднял палку над головой и, приняв позу хорошего парня, с восхищением провопил: «Иха, я знаю, назову эту технику искусство ниндзя. Техника «Ударь крота», Могура но джуцу. Вот только в этой игре бьют крота, а не наоборот», — пробормотал Белоглазый Хьюга и вновь атаковал чакра нитями ноги юркого ренегата, а заодно отогнал еще дальше спираль маску от Цунады. Но, как только блондинка пристроила руку к хорьку, лечить тому ягодицепции, то в ту же секунду Тоби сложил печать тигра и сформировал из клеток тела несколько древесных шипов, задницу Анбу разорвало засевшим при ранении осколком подобно воздушному шару, шипов, которые проткнули оперативника изнутри, а также выстрелили во всех членов отряда. Макутан, Шашуки но джутсу, проорал предатель в маске, применив свою технику, после чего из спины оранжевой спирали вылезло множество макутан корней. Блондинка же от того, что ее зацепило, впала в прострацию. Кровь на ладонях и мертвый анбу у самых колен привели Цунадо в мгновенную панику, и на нее навалился тремор, а дальше шок и постэффектом столбняк. Видя, что проводника анбу убили, а блондинка сенси сейчас неадекватна, Хьюго решился. Он бросил джирэ печати подавления чакры, которые отдал ему Зумаки, и просигналил из-за спины. «Используй фуин, спрячь чакру, сенси Цунадо, с мальчишкой, и отступай, я задержу врага». А затем, привлекая внимание, вслух громко сказал. Бейкуган плевал на иллюзии, видит все со спины, а третий глаз Кагуры чувствует все атаки урода и, подобно Хайрадону, вырвет с корнями последнюю руку отступника, на что из-под маски получил мгновенный и яростный взгляд Мангеки, плюс зловещий ответ. «Так вот почему вы так быстро находите Тоби. В тебе течет кровь Узумаки, а белоглазый, Узумаки плохие, не люблю их. Поэтому, вначале Тоби разберется с тобой. Умри, полукровка». Техника древесных корней. Используя окружение и макутан, предатель заставил корни ближайших растений, масштабно и отовсюду, как из земли, так и деревьев, атаковать весь отряд. И, пока корни охотились на людей, взяв под контроль половину из них, он обрушил на Хьюгу непрерывный урон макутан щупалец, испещренных огромным количеством стреляющих древесных шипов. Джирая, видя расклады, не стал долго думать, схватил под мышку двух синжу и попрыгал словно спринтер-кузнечик, быстро скрываясь в глуши Шиномари. Именно там, под землей, вездесущие бомбардировщики птицы не могли ему помешать. Пучеглаз очень живучий, помереть однозначно не должен. Отступая, подумал Сынин. А если и сдохнет, не жалко, в отличие от Су, с пацаненком, Хьюг, еще много в Канахе осталось, как и учих. Хаэм, где же была та база Орочи? Освежил память общения со своим старым другом, Джирая, вспомнил. Да, скроюсь в тоннелях лаборатории на время, а затем, когда снимем обратную печать четырех знаков и проклятый самоподрыв с мальчишки, на гору Мейбоку обоих возьму. А меж тем, бой продолжался. Шоучиха крутился, словно юла, отбивался от макутана и пытался атаковать гендзюцу одноглазого монстра. Сейчас, что было удачно, заложники ему не мешали, Хьюга все видел и отлично справлялся сам, а потому, испробовав разные способы, однако, не достигнув успеха, он, утвердившись, решительно прошептал: «Если комбинированные атаки и точечные удары его не берут, тогда». Пальцы пролетели четыре печати: змея, крыса, змея, тигр, катон, хайсикуша, стихия огня, облако пепла. Шо выдохнул облако горючего пепла. Оно заволокло всю округу по самые кроны деревьев, после чего, не применяя печатей, беззвучно, одним лишь дыханием, добавил несколько искр огня изо рта, и прогремел взрыв, который нанес противнику обширные ожоги, как разглядел Шаринган, именно ног и ступней ренегата, различной степени тяжести. «А-а-а!» — раздался болезненный вой одноглазого мутанта, а затем, глядя Дадзюцу в центр событий, под удивленные взгляды Учиха и Хьюга, обоих джонинов Листа, обгорелые ноги макутонщика с шипением обросли свежей кожей. Враг, словно ящер, отрастил новые ткани. Волдыри и ожоги на мышцах исчезли за какие-то жалкие 10 секунд. Хьюга, как только сбросил кайтин, атаковал подранка с помощью чакры нитей, но лишь чуть-чуть не успел. Тот просто нырнул в бестелесность. Воронка портала открылась, и злобное эхо полилось сквозь искажение в пространстве. «Твари, нравятся игры с катоном?» – зарычал одноглазый. «Теперь очередь Тоби играть. Я покажу вам, что значит пепел, мадары и дикий огонь. Катон, хаджигакури но джуцу, стихия огня, техника скрывающего пепла». Перехватив контроль над стихией огня, одноглазый стал эпицентром техники Учихи, огромного облака пепла. Затем, словно вулкан, пятью мощными струями изрыгнул чакру из данного облака, и огонь, обжигая противников, детонировал в новый, намного более мощный подрыв. Бум, дедах, шарах, кабум, бабабах, шарахнуло пламенем на целый гектар, до углей спаливши Номари. Но данный взрыв был лишь началом, поэтому пламя, достигнув высоких температур, натурально, плазмой, продолжила испепелять лес, а землю быстро превращать в бурлящую жидкую магму. «Ка-ха-а-а!» — послышался крик агонии Шоучихи. Его ноги выгорели до самых колен, руки изжарились в плазме черным пеплом, иссушив мышцы в костях, а остальные внешние ткани спины и до мяса спеклись, вызывая шок и дичайшую боль. Штурмовик начал падать в кипящую магму, но его спас раненый Хьюго Ичиро и, закрепив чакра нитью с синбонами, оставил на ветке, спрятав как мог, а меж тем их уже искал враг. «Он слишком шустрый и сразу все видит», — проскрежетал голос Тоби для Обито в подсознании. «Некогда складывать печати, атакуем вместе, другого выхода нет». «Согласен», — ответил напарнику ренегат, после чего уже выдал вслух: «А теперь сдохнешь ты, полукровка Узумаки». Смакуя нервозность, лица белоглазого засияла спираль Мангеки. Техника Ро, высвобождение растущего древа. Проскочили мысли мгновением, и, следом, спина одноглазого запузырилась, из нее вырвался Макутан, и на сверхбыстрой скорости окружил раненого бейкуганщика. «Кайтин!» — крикнул за миллисекунды раненый. Как только Ичиро начал вращаться, синюю сферу энергии обхватил Макутан, быстро выкачал чакру из Дзюцу Хьюги, скрутил его полностью, коконом. А, когда Кайтин схлопнулся, дерево пронзило Ириньина множеством острых и разветвленных шипов и лиан, связав по рукам и ногам. «А-а-а! Ха-а-а!» — хрипел через боль обездвиженный медик. Он отчаянно пытался сделать призыв, дернулся раз, два, три, однако из-за обширных ранений рук всего на секунду опоздал. «Кучи Исино Дзюц, умри!» Шип воткнулся прямо в сердце Ичиро. Болевой шок и зрение медленно, с холодом, пошло угасать. Через 5 секунд белоглазый не мог дышать. Спустя 7, болью утратил восприятие мыслей, а еще через 5 умер. После чего под испепеляющий взгляд Шоучихи, что был свидетелем смерти товарища и прожигал ренегата, отмучился, ушел и растворился небытием. Тоби говорил, что убьет тебя, полукровка, говорил, знай свое место, ничтожество. Пробормотал довольствие, древо голос, продолжая издевательски ветвями плетьми стягать, вязать мертвое тело. Забери бейкуганы из тела, да, этого Хьюги, слышишь, отвлек Тоби Обито. И, не забудь у Учихи глаза отобрать, эти дадзюцу нам пригодятся уже в ближайшее время. Конечно, Обито, я хотел сказать старший, быстро поправился паразит, и, далее сразу спросил, а куда ты торопишься, ам? Маяк мальчишки Синжу уже практически исчез, нужно срочно спешить. После ответа открылась воронка, искривлением пространства портала, но, перед тем как закрылась, темнота по ту сторону все же закончила короткую мысль, и, новый ответ, я, пошел за Цунаде, найду неудачницу, и, книга вторая, шаг 28, карма чакры 2, шаг 28, лес смерти, обугленная зона. Не дышащий Хьюго Ичиро сидел под деревом, медленно пожираемый пепельной атмосферой хищного Шиномари. Его тело было иссечено множеством колотых ранений, четко отражающих предсмертные муки человека и до последнего сопротивления много превосходящему силой его врага. Этот недышащий мужчина являл собой застывшее мрачное лицо и одновременно изнуренное муками тело, растянутые и во многих местах порванные мышцы, а также обилие еще сочащейся крови открывали следы ожесточенной битвы, которая резко прервалась не в его пользу, что было видно по масштабному урону повреждений вокруг. Изорванные в бою хитаяты, пробитая грудная бронепалстина и налокотники говорили о недавнем сражении достаточно однозначно. Открытые проколы и разрезы на ошметках шиноби, амуниции и термобинтах дополняли детали увиденного противостояния. Множественные осколки древесных корней Макутана, вонзившись в тело мужчины, большинством были изломаны либо застряли во внутренностях разорванных мышечных тканях окровавленного тела. Также, вокруг покойника можно было увидеть следы битвы, разбитое оружие, обгоревшие деревья и следы сражения. Неподвижный человек будто отдыхал на обуглившейся земле корневой системы дерева, стараясь притянуть к себе его силу и энергию. Но, полное отсутствующее устремление взгляда и пустые глазницы, мрачно показывали, что он уже находится далеко и вне этого тела. В целом же, изувеченный шиноби отражал суть выживания в данном мрачном мире, где ум, хитрость и сила ведут постоянную борьбу, а их наилучшая комбинация уже больше 1000 лет имеет самое основное значение для агрессивных жителей. И это первоочередное значение проявлялось во всем и везде. А самый ближайший и лучший пример тому был совсем рядом. Он являл себя прямо сейчас, в жалких 30 метрах на ветке толстого кипариса. «А-а-а, мой глаз!» — раздался крик боли со стороны ближайшего дерева. «Верни шаринган, ты больной урод! Фугаку сама убьет тебя, жалкий больной выродок!» «Сомневаюсь!» — послышался голос наслаждения пытками над раненым Учиха. «Ах, вот он, мой безрукий и безногий друг! Я вижу, ты сейчас такой экспрессивный! Смешно, ведь у тебя и так не слишком много органов для развлечений, а с этим...» Тоби подкинул колбу для органов, еще, одним глазом меньше. «Ха-ха-ха, зря насмехаешься, больная ты тварь. Ты думаешь, что Учиха не отомстят? Думаешь, стал сильным, наворовав чужого? Низость поступков говорит сама за тебя. Ох, да как же ты скучен, мой страж рассудка. Но, знаешь ли, говорят, это называется черным юмором, который позволяет мне выжить в этом безумии. А ты всего лишь искалеченный кусок мяса. Ха-ха-ха, фу, шо?» Промахнулся. «Лучше быть искалеченным, или сдохнуть, чем быть психованной тварью, которая наслаждается чужой болью. Ао, блестящие слова героя Учиха, какая прелесть. Ну что ж, пусть это будет наш последний разговор, то же самое можно сказать о твоем последнем слюнявом поступке. Подготовься к неприятностям, мой искалеченный друг. Второй шаринган тоже Тоби пригодится. А-а-а», раздался крик боли, а затем предсмертный стихающий хрип ниндзя Конохи. Ка-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха дадзюцу, два шарингана, жаль обычные, но, зато, пара сильнейших бейкуганов канахи. Падающая колба легко была поймана Макутаном. Какой чудесный улов, сегодня явно счастливый день. Так, этого учишоныша удавил, но, не оставлять же на волю случая этого же учиху, конечно, нет, поэтому, контрольный удар, Макутан ветвь резко пробила сердце Шо, отрубила его голову, далее развернулся к мертвому Ичиро, после чего рот мутанта медленно пробормотал, а вот, голова, именно этого Хьюги для Тоби очень пригодится, бейкуган с шаринганом, это чудесно, такие возможности открываются Тоби, антропоморфное существо подобралось к своей первой жертве, далее, Макутан ветвь, для чистого среза, аккуратно обвила шею Ичиро, и придержала покойника от случайных падений, спасибо, за бейкуганы, Хьюга Дона, но боюсь, Тоби, нужно больше, с вами, канаховские глазастики, было очень приятно играть, но игры закончились, поэтому, пожалуй, начнем вас препарировать. Но, тут, внезапно и быстро, произошла неожиданность. Ха-ха-ха-ха, что, это, такое, ветвь, которая обвила шею Ичиро, быстро иссохла, а следом и весь остальной Макутан, секунда за секундой, словно губка сосавшая влагу стал обильно поглощаться покойником, Хьюга Ичиро. Рука мертвеца, стальной хваткой метнулась и захватила ногу древесного существа, тоже начав поглощать из нее чакру, бешеным темпом. А-а-а, Зицу, на глазах стал утончаться, иссыхать. Он, задергался, отчаянно пытаясь вырваться из агрессивных объятий покойника. Но, куда там, это было очень непросто. Сын Древа Бога, из страха смерти, оторвал с корнями, свою левую ногу. Затем, дернулся и упав, лишился последней руки, и следом, стопы на правой, калеченной ноге, Широ Зицу, словно напуганный червь, отползал, все дальше и дальше, глазами полными испуга, а-а-а, что ты такое, мать твою, в страхе кошмара, практически полного отсутствия чакры, Широ Тоби отдался самому главному инстинкту, сохранение жизни, паникуя, он, как древесная смола стек под землю, в обугленный корень, и, необъяснимым ужасом умчался по корненожкой системе прочь от чудовищно жуткого мертвеца, сосущего чакру как бездонная пасть гигантского водоворота посреди океана. ТЦ. Сбежал, джуби-носитель. Покойник поднялся с лицом проступающей досады. Раны на его теле, медленно, противоестественно, однако, зарастали. Колотые ранения, мышцами регенерировали. Ноги, таз, грудь, и самое основное, сердце. Оно, вновь ритмично забилось, под крупными осколками ребер. Мертвец зловеще и медленно встал. Рваной походкой, шатаясь, он двинулся на зов чакры. К колбе, с четырьмя дадзюцу, бейкуганами и шаринганами. Подобрал оброненный в спешке сосуд. Оторвал крышку, выдрав ее с мясом, и достал консервант. Один бейкуган, а затем, прислонил его к левой глазнице. Он, вживил этот глаз, и через минуту активировал дадзюцу бывшего Хьюги Ичиро, а, спустя пару минут, бывшее место сражения облетел очень задумчивый выдох. Хм, Все три ограничителя данного тела сняты, включая носителя. Изменения данного тела обозначили себя довольным оскалом. А еще, через минуту, неожиданно и словно на бис, раздался хрип, каркающим смехом, безумного взгляда. Ахахахахаха, наконец-то, карма, пробудилась. Хаен, а что у нас здесь? Внезапно оборвал себя и забормотал одноглазый. Посмотрим, посмотрим, что же у нас осталось в мозге нового тела. Так-так-так, ага. Чакра разум начал быстро перебирать внешнюю оболочку мозга, сознание Хьюги и Чира, затем внутреннее подсознание, таламус, и, наконец, чакра систему, инь-память, пока не проверил, все абсолютно. Он препарировал на фрагменты и, выпотрошив, поглотил память носителя словно голодный мясник, разделавший сочную тушу к обеду. А, в конце, когда разобрался с моторикой и отбросил ненужную память в поисках для себя важного, обратился к самой глубокой истории мира Шиноби, легендам про деву-кролика и ее древо-бога, и, опять скались безумной улыбкой, не стал себя сдерживать и озвучил хорошее настроение. Ахахахахаха, идеалисты со взглядами глупцов, вот, суть мира Шиноби, смотрю на вас, и вижу то, что вы заслужили, никчемность, воинствующие вырожденцы-папуасы, 0,5% населения, а столько суеты на планете. Три мировых войны меньше чем за 100 лет, больше чем за 1000 лет кроме трупов ничего не научились делать. Наемники, головорезы, просирающие крохи божественности. Тоже мне, потомство слабачки, никчемность. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Даже этот Ичиро, как их тут, зовут, ага, вижу, Иринин. Образованный, вроде как человечек, но, все равно, глупец. Даже разум не смог защитить, хотя, навыки есть. Лишь нахватался памяти предохранителя, а по сути, остался жадным хапугой. Он же, лично, глупец своими руками, уничтожил самую ценную часть, предохранитель безопасности эволюции. И об этом, надо, подумать. Какое-то время держалось молчание, однако оно прервалось решением тела Хьюги и Чира. Ну, да и пусть, освоила навыки мозга, уже, новая сущность. Пусть это тело, и слабо, сейчас, для меня. Что есть жаль, ведь оболочка слишком ничтожная, 1/7 от номинала, это ниже порога эволюции тела, поэтому вдруг вдалеке послышалась череда мощных взрывов, а потом снова и снова, все приближаясь к месту упокоения Хьюги. Бабах, бум, да-да-дах, нужно срочно заканчивать ассимиляцию. Рука погрузилась в колбу и забрала второй гейкуган, а затем сущность сожрала взятый глаз, поглотила всю его чакру. После чего, бейкуган в левой глазнице загадочной сущности, запылал энергией, желтым сиянием чакры. Ненадолго лицо маски Хьюги стало, сама неподвижность. Сейчас, чужак, повторно задумавшись, будто решая задачу, медленно кивал сам себе и очень мрачным выдохом, прискорбным решением, расписался в полном личном бессилии. Этого, мало, вердикт, подстегнул новое действие. Рука, вновь скользнула в колбу и забрала. Шаринган 3 Тамоя, затем, задумчиво, покатала его на ладони, а после, голодный взгляд гуманоида устремился к упавшему телу Учиха. Ноги, спотыкаясь, медленно заковыляли к будущей жертве, дошли до нее, и вторая рука опустилась на чакру Ачакшо. Она, жадно, начала поглощать его чакру, а, когда весь запас жертвы закончился, то в топку голодной эволюции пошла уже энергия плоти Джонина Листа. 20-летний мертвец, что еще минуту назад на лицо выглядел пусть сильно отталкивающе, но более-менее свежим покойником, сейчас превращался в иссохшую дряхлую мумию. А мучитель, что поглощал его, словно питьевой энергококтейль, наоборот залечивал раны на теле. Мышцы ног, брюшину, пробитое правое легкое, спину и частично левую руку. Через минуту труп Учихи полностью стал подсушенным и частично осыпался прахом. Он обернулся лишь бесполезной горкой обветренных кишок, высохших сухожилий и полусгнивших костей. Однако, для существа, что поглотило его как энергобатончик, это вообще не представляло проблемой в разрезе любой видимой ситуации. Наоборот, закончив с процессом, хищник сел рядом с бывшим обедом и начал переваривать энергию жертвы. Минута за минутой, чакра-потоки гуманоида насыщали его кейракуки. Чакра обогащалась новой энергией кекки генкой, древним наследием Идры, кровью Учихи. Все чакра-каналы, а за ними тенкицу, обогатились и стали сильнее. Энергия обошла тело 6 раз, и в последнюю очередь, добравшись, собралась сверхмощным чакра-пучком в кипящую жизненной силой нить чакры и устремилась прямо из мозга в единственное дадзюцубейкуган. Чакра-каналы глазного хрусталика и мозгового гипоталамуса соединились, а затем началась эволюция бейкугана. Она была скачкообразной, очень болезненной. Ранения тела отнимали и так крайне малые силы организма. Чакры Кейракуки чудовищно не хватало, и, чтобы процесс не прервался, закрывая чакра-потребность своего жуткого голода, существо пожрало шаринган три тамоя, впитало в себя всю энергию красного дадзюцу, и, как следствие этого действия, эволюция роговицей, а после радужкой, с белым зрачком, изменениями преобразовалась темно-бардовыми волнами. Сетчатка от центра зрачка обогатилась внутренним слоем светочувствительных клеток. Внутри глаза появилось множество новых стержней и чакрорегулирующих колбочек. Спектр сигналов, что передаются в мозг через зрительный нерв, увеличился обогащением новых каналов энергии. Зрительное восприятие мира скакнуло на целый порядок вверх. Глазной нерв увеличил поток поступающей и исходящей информации. Чакра, вначале, скрутилась вихрем спирали. Ткани зицу, с примесью клеток обита, открыли контроль на путь эволюции. Появился уникальный узор, дающий возможность открывать разлом демонической размерности. А дальше пошла цепная реакция абсолютно всех клеток дадзюцу. А если подробнее, то это были активные гены Ичизаку Учиха и Широзицу Атсинжу. Отдавая последние силы Кейракуки, постепенно завоевывал мощное новое дадзюцу. Медленно, словно рябь на воде, следующим шагом стала меняться сетчатка. Процесс стек волнообразно. И, наконец, в судорогах тела, с кашляющим хриплым выдохом истощенного существа, образовалось 6 лимбальных колец, черно-алых колец. Новый глаз засиял внутренней силой. Ха-а-а! Кашлянуло, сгустком крови, в цвет нового дадзюцу, существо. И прохрипело всего лишь 2, но зато крайне значимых слова. Ощущаю. Риннинган. Кабум. Бабах. Шарахнули взрывы, уже, в сотни метров. Как все не вовремя. Еще бы день-два. Существо, с большим сожалением посмотрело на второй шаринган и свою левую, более здоровую руку. Быстрым движением правой руки оно ее отрубило. Затем, иссушило навыком поглощения чакры, наполнив средней дозой иньян-сен энергии тела. И, последним этапом, осмотрев три тома из зрачка шарингана, плюс, второй раз, беспокойно взглянув на взрывы летающих птиц из бумаги, существо открыло рот и поглотило последний шаринган. Как следствие, вновь началась эволюция, но в этот раз уже эволюция риннингана. Медленно и очень плавно глаз пошел обрастать томой зрачками изнутри и к самому краю видимой части глазного яблока. На первом лимбальном кольце, один за другим, в сетчатке, мини-спиралями появлялись томой зрачки. Один, два и спустя время третий. А еще, через минуту, когда те полностью проявились, эволюция перекинулась и на второе кольцо лимба сетчатки. Аналогично, следуя чакра-паттерну исходника, процесс стек стабильно. А быть если немного детальнее, то тройка томой зрачков правого шарингана вошла суммой других трех собратьев томой левого глаза. И, как финал эволюции, родился риннинган чока томой. Риннинган 6 томой зрачков. Бабах! Грохнул взрыв рядом, буквально 30 метрах за деревом. Проклиная ранение, отсутствие времени, чакры и особо агрессивных шиноби, несвоевременных надоедливых ниндзя, гуманоид, убегая, безопасности ради, сорвал маск-плащ с места убийства Хьюги Ичиро. Он, маскируясь, в плаще, покатился в пепел оврага. Далее, собрал всю энергию поглощенной руки, а затем, впитал ее, пожрал риннинганом, и, безысходностью, принял решение. ТЦ. Никогда не использовал это с таким малым количеством чакры. Но, выбора нет. Ха. Риннинган. Йоматсу Хирасака. Риннинган. Разлом преисподней. Образовался спиралевидный пространственный разрыв, абсолютно черного цвета, через который гуманоид мог перемещаться как в пределах одного измерения, так и между мирами. Кабум. Дах. Бабах. Земля затряслась взрывами, ноги пошли ходуном. Слух, а затем, память Хьюги Ичиро, подкинула очень знакомые вопли, теперь, личного врага и убийцы этого тела. Опять, послышался голос, уже прибывшего сюда Учиха Обито, и, еще одного, красноволосого шиноби фуинщика. Стой, Узумаки! Раздался возмущенный ор, явно больного на голову аборигена. Случайно оглянувшись за спину Ичиро, пересекся взглядом с кричащим учиха-мутантом, и удивленная рожа данного аборигена обрадовала гуманоида. Провидение как будто божественной рукой, подсознанием Таламуса, нарисовало забавную сцену в мозгах обладателя Риннингана, зеленого человечка в оранжевых гетрах, плюс тайбзюцу с избиением других сильных мечников, восьмыми вратами, сверхбыструю рукопашную битву на третьей войне, Майта Дайом, таким же, в оранжевых гетрах, зеленым шиноби, одного из туманщиков, красноглазого с кюцурюганом, видя, как убийца тела Ичира, словно выстрелом арбалета, рванул к нему летящей стрелой, Хьюго дал ему по губам, прочитать свое завещание, уроду, скоро, свидимся, мать твою, я, вам всем покажу, силу юности, прародителей, книга вторая, шаг 29, карма чакры 2, шаг 29, мир Ацуцуки, ледяная планета, великий сад, большая гарпия парила в воздухе над темным Нагорьем, когда легкий снег начал падать, мощные крылья поднимали ее все выше и выше, позволяя маневрировать с легкостью между редкими облаками. Птица баражировала на сильных потоках ветра, словно купаясь в стихии воздуха. Самка гарпии, а этой птицей была она, высоко взмыла над верхушками снежных гор, облетая и одаривая их внимательным взглядом. Каждое крыло билось в такт с ветром, одновременно сопротивляясь давлению этой стихии и постепенному увеличению наплыва природной энергии. Иногда, сделав резкий пикирующий маневр, птица спускалась вниз, словно стремилась схватить цель, которая манила ее внизу. А когда сила ветра спадала, и давление энергии Сен ускользало своим уменьшением, этот процесс повторялся, снова и снова, поиском нужного результата. Гарпия, исполняя свой ритуал наблюдения Земли, изучающая наслаждалась панорамой бескрайних ледяных просторов. Острый взгляд хищницы следил за всем, начиная от места, откуда та прилетела, каменного замка за грядой западных гор и до обзора краев горизонта в максимальной дальности возможностей зрения птицы. Вот, взор охотницы останавливается на одной из отдаленных вершин и плоского плато на ней. Белый глаз, сияющий обилием чакры, легко проникает сквозь снежный покров, раскрывая перед взором склоны горы и животных, напоминающих своим видом пикабу. Детеныши этих животных крупные, выглядят сытно, даже без шерсти, килограммов на 90-100, минимум. Дернув кадык и подавив рефлексы охотника, пытливый разум гарпии пометил расположение уже второго подобного стада мясной белошерстной добычи. И, далее, к неудовольствию агрессивных инстинктов сильная воля, заставила птицу вновь подниматься. Полет продолжался все дальше, петлял между пиков горных цепей. Разведка воздушных маршрутов, а также их посещение, шла постепенно и неуклонно, процесс за процессом. Опять, все согласны решению пытливого разума. Также, мощные когти птицы несли связку веревки, и привязь кунаев, которая болталась по ветру на ней. Эта самая связка кунаев, была одной из целей полета, но, естественно, не первостепенной. Тем не менее, данная цель тоже была важна и заключалась в создании наблюдательных точек и постановке маяков с гравировкой фуиндзюцу для смещения пространства, методом установки одноразовых, и пока что ущербных, прототипов лезвия бога грома авторства Нидэй Михакаге. Оставляя все новые метки на самых высоких горных вершинах, гарпия двигалась все дальше и дальше, значительно дальше, и выше, пока, по истечении 2 часов, не обнаружилась вторая по важности цель, искомое место прибытия человека на эту планету. И вот, наконец-то, глаза хищницы нашли то, что искали, энергожемчужину снежного мира и явного сада для данной жемчужины Ацуцуки. А если смотреть на картину детальнее, то это были мощные корни гигантского деревянного макутан ствола, они же являлись усеченным основанием ростка первой стадии зарождения Джуби. А еще 12 километрами дальше, титанических видов, громаднейший срубленный ствол, упавшее тело, самого древа бога. Морозный ветер взвивался над гигантским срубленным древом, создавая грозовые потоки, которые проникали сквозь редкие облака. В этом сюрреалистичном виде, казалось, реальность переплетается со стихиями, панорамный вид раскрывается в широте полета, и открывает мир высоты и обилия чудовищной мощи сен-чакры, пусть и павшего, но все еще сверхмощного, своей энергетикой древа бога. По земле двигалась тень разума птицы, хищным научным инстинктом внимательно изучая легенду легенд, смотря вниз с высоты. Острый разум хищника сейчас был наполнен предвкушением исследования и радостью открывателя ранее неизвестного. Восхищение и страх одновременно охватили любого, Кто только бы посмотрел на эту сцену квинтэссенции силы и места переплетения энергии, основания древа бога. Вздутые вены глазницы гарпии, напрягли бейкуган, и энергия сен от рождения спящая в данной птице-разведчице, смогла рассмотреть кроме этой самой энергии особую смесь трех компонентов у тела всего древа бога. Потоки сен гармонично переплетали синьян энергией, в стволе прародителя десятихвостого джуби. Три вида первооснов создавали новый вид чакры, сен-чакру, мощную, давление которой было настолько чудовищным, что даже приближаться, меньше чем километр, коренному жителю этого мира, с природным сопротивлением сен-чакре, оказалось смертельно опасно. В какой-то момент, после полетов и изучения, разуму гарпии пришлось четко принять, что любой, кто попробует коснуться запретного плода, за доли секунды, подобно трупам множества местной фауны с живностью, птиц и животных, лежащие в округе, стопроцентно превратится в мертвые камни изваянием разрушенных статуй своей оболочки. И это, без вариантов. По крайней мере, если соискатель не обретет хотя бы часть сил прародителей, пусть и слабейших из них, но обязательно представителей более развитой цивилизации, инопланетных опустошителей Ацуцуки. Облетев несколько раз вершину упавшего великого древа, Бейкуган разглядел экранирующий каменный кокон, агрессивно настроенный, сверхмощным поглощением всех видов энергии, включая природную. Предположительно, этот кокон прятал в себе ценный приз, но забрать его по объективным причинам разуму птицы-разведчицы пока что представлялось фактически отрицательно на данное время. Опять же, все упиралось мгновенным окаменением от приближения к цели, верхушке и соответственно самому плоду из камня великого древа бога. Плюс, даже достань данный плод не от Ацуцуки с их мощной чакрой, а любой другой человек, смерть от его поглощения была самым вероятным исходом. Сделав еще пару кругов и отлетев в безопасное место, птица оставила прототипы лезвия бога грома, за широкой скалой, природной стеной, с наличием минеральных экранирующих свойств от вездесущего поглощения энергии и бейкугана. После чего, запомнив расположение всех стратегических мест, проверив их безопасность, птица взмахнула мощными крыльями, готовясь закончить свои долгие воздушные изыскания, и полетела назад, на запад, к ущелью с каменным замком, однозначно принадлежавшим некогда кому-то из вивисекторов Ацуцуки. Наконец, гарпия зашла на посадку во двор древнего храма. Пикируя вниз, обычный человек мог не увидеть, как ее бейкуган оживает, когда эта мощная птица несется сквозь снег. Однако, второй бейкуган, находящийся в данный момент на земле, с легкостью разглядел возвращение птицы, и, внутренней воли и разума, что сейчас безраздельно владели телом данной крылатой разведчицы. С ее приземлением, из дверей храма вышел высокий мужчина с темно-бардовыми, практически черными волосами. Он, не обращая внимания на воющий ветер и засилье вездесущего снега, шел только в сандалиях гетто и кимоно на широком плече, вообще не скрывающим его мощного телосложения. По виду мужчины, точно можно было сказать, что он в данный момент на всем экономит, естественно, включая даже сандалии и запасную одежду. А дальше, большая рука с рисунком мышц, вен и кожи с фуиндзюцуканзи, поднесла веревку и обвязала лапы давно севшей и ожидающей птицы. Затем, достала шапку с узором фуиндзюцу на бейкуган птичьего левого глаза, и, после, сноровисто упаковав пернатую, унесла под своды храма гарпию и мощный разум, который сейчас был заперт в данной разведчице. Наконец, зайдя в огромный подземный вольер, мужчина отвязал птицу с веревки, забрал из лап гарпии добычу для экспериментов и закрыл помещение хищницы крепкой ребристой решеткой датона. Следующим действием Буншин достал тушу пикабу, распотрошил ее, вырезал мясо и, пока разум Дмитрия приходил в себя от негативных последствий применения дзюцу шинтиншин, контроля сознания жертвы, клон, тем временем, осторожно, руками, в защитных перчатках, стал подкармливать гарпию свежим мясом. Постепенно, рефлексами Павлова, шиноби и его теневые дубли, приручали хищницу к запаху. Чакры, тела и одежды, плюс, конечно, рукам человека, ощущать хозяина, которым данная личность была, вот уже как больше чем третьи сутки. Планы Дмитрия Грома, сейчас, предвещали множество экспериментов и операций по изучению местной сен-чакры, ее влиянию на кейракуки, мозг и, естественно, усиление Бейкугана как новой ступени для эволюции данного первородного дадзюцу, а также изучение местной живности и ее агрессивной сенсорики любых видов чакры, мира Ацуцуки, вторая планета магмы и пепла, из межмирового пространства Йомацу Хирасака, разлом преисподней, Ичиро рухнул в пустоту стратосферы, смотря на проклятый мир, окутанный пеплом и объятый вулканами с их реками огненной магмы. Риннинган четко захватывал все это мрачное зрелище, видя сквозь красные облака, которые горели в ночном небе, их густота расползалась по всей атмосфере. Мощные воздушные потоки подхватывали калеченное тело, будто оно стало пленником восстающих стихий, но в то же время изучало ситуацию и бушующие энергии вокруг. Оно ощущало вибрации этих потоков, словно крики, звучащие в его сознании. Внезапно, расщелина в пространстве повторно раскрылась, и из нее свалился человек с Мангеки Шаринганом, оснащенный двумя дайта, большой связкой кунаев и кучей взрывтигов. Его глаза пылали чакрой, изучали свою жертву, полные жажды убить падающий полутруп, беглеца, ослабевшего, о чем говорил Мангеки, и сейчас, не способного дать даже минимальный, хотя бы какой-то достойный отпор. И, что самое важное, далее, вырвать его Риннинган и присвоить дадзюцу себе. Ренегат, спиралями микропорталов, разрывал потоки пепла и сокращал расстояние, пытаясь дотянуться до Хьюги Ичиро. Его жилистые руки жадно гребли воздух, пытаясь захватить свою добычу. Однако обладатель Риннингана был не так прост даже с учетом практически полного отсутствия сил. Он начал вращаться, отражая кунаи Учихи штырем Курайбо и стрелять микростержнями, отбивая обилие ливня опасных кибакафут. Движения обладателя старшего дадзюцу ослабевали с каждой секундой из-за обильных ранений, они были рваными, словно танец изломанной марионетки, которую он представлял собой в этом умирающем мире. И, постепенно, сквозь пепел, несся к земле. Далеко, внизу, за долиной вулканов и потоками ветра, виднелись руины древнего храма, который постигла явно не лучшая судьба. Однако этот разрушенный реликт стал магнитом для будущего места падения противоборства соперников, обладающих мощными дадзюцу. Атмосфера была свидетелем ожесточенной схватки, а потоки ветра горели вместе со взрывами кибакафут, они детонировали в облаках под луной черно-красной атмосферы. Напряженность воздуха реагировала разрядами спрайтов молний на фуин выбросы детонаций метательных бомб. Учиха в падении старался не использовать чакру, лишь самый минимум, да и тот, сразу взрывал, тем самым не давая ее поглотить, словно пищу своему врагу. Обилие природных вертикальных электрических молний в воздухе, привлеченных металлом оружия, разрасталось с каждой секундой. Схватка за владение чужим дадзюцу и его сохранением продолжалась уже больше минуты. Но, в итоге, ни Учиха, ни его враг не смогли добиться успеха. Их пикирование закончилось мощным ударом о землю. Но, перед этим, Шинратенси замедлил падение обладатель Риннингана на практически последние силы. Бабах! И, далее, прошептал, полет. После чего, Хьюга рухнул на пепельный склон и, беспомощно кувыркаясь, огрызками конечностей покатился вниз, к кипящей магмой реке, ее берегу, что плевался брызгами едкого огня на всю округу. Руины древнего храма были совсем близко, буквально в нескольких десятках метров, и это позволило медленно поглощать их энергию, и как следствие погружаться дотоном в породу земли. Уже третий раз, это тело, бегством спалось от обладателя магники Шарингана, пытая удачу дотоном. Недалеко послышался быстрый хруст щебня и гравия. Обито, уже зная, что касаться Хьюги смертельно опасно, и отчетливо видя, что другого шанса больше не будет, решился рискнуть. Он сорвался на бег, кинул остатки кунаев в жизненно важные точки, печень, почки, шею, а за ними, два дайта, пронзая правую руку и метя в носовую кость черепа. А, в ответ, Шинратенси, дадзюцу Риннинган откинула часть первой атаки, а после, Баншотиннин. Оба дайта и горсть кунаев вновь не попали по целям, а притянулись к своей жертве, правой руке, и, вместо черепа, изувечили ее, разорвав на ошметке последнюю руку. Носитель Риннингана, спасаясь, во время отката обоих дзюцу, погружался под землю. На большие чакры ему критически не хватало, но, перед этим, беглец пропустил последний удар. Рука мутанта, жертвуя чакрой, вырвала Риннинган и отбросила своему паразиту-напарнику, после чего обессиленный ренегат покатился прямо в реку кипящую магмой. «Ничтожество, я найду тебя!» прохрипел слепой Хьюго, и окровавленный временно скрылся в земле. А тем временем паразит Тоби, что остался без рук и стопы, кое-как отволок опаленного болью и магмой стонущего ренегата, экстренно поделился с ним чакрой, и, как мог, залечил его раны. А через 10 минут, когда Учиха смог подняться на ноги, активировал дзюцу кому и предприняв попытку вернуться в родной мир. Однако, к удивлению Обито, отработанная годами техника четвертой стадии развития Шарингана, на этот раз не сработала. Переходная платформа хозяев целой цепочки миров не открывалась от слова никак. Мангеке видел свое подпространство и кубы его населяющие. Обладатель Дадзюцу мог войти в него. Но, вот, дальше, дорогу, перемещение в пространство другой реальности почему-то заклинило. И, как следствие, красноглазый вновь возвращался в магменный мир. Наконец, через день на 9-й попытке, он собрал всю личную и чакру своего паразита на пределе возможностей Мангеке, осилил создание межмирового разлома и, напрямую, прорвался в родной мир. Немногим ранее, первая ледяная планета, переходная платформа «Шлюз», расположенная в беспросветных множественных облаках, платформа обдувалась сильными ветрами. Они сметали окружающую энергию специальным шлюзом, спрятанным в основании скал закрытым энерговодом. Над этим шлюзом платформой возвышались каменные горы со снежными шапками. Их вершины исчезали высоко в облаках. Горы, экранируя энергию сен, являли монументальное зрелище величественности и средоточия данного места платформы, его древности и рукотворной нерушимости. По центру этой самой платформы находилась круглая каменная площадка, на которой был выгравирован рисунок с множеством мельчайших иероглифов неизвестного языка. Также, в центре данной площадки было отчетливо видно три вписанных внутрь себя концентрических круга, напоминающих упрощенную схему человеческого глаза. Означенное место было сердцем переходного шлюза, и одновременно оно являлось маяком для открытия межпространственных порталов, порталов самого древнего клана обитателей этого мира, прародителей Ацуцуки. Далее, рядом с этой площадкой на ближайшей скале располагалась монументальная фреска, на которой отображалось множество управляющих элементов данной платформой. Все они соединялись векторами энерговодов, часть которых, к сожалению, вместе с самой фреской была критически повреждена рукотворными техниками. Но, даже того, что осталось, любому, кто здесь оказался, хватило бы понять всю грандиозность и полезность затеи масштабной многофункциональной постройки. Это величественное зрелище могло захватить любого гостя, особенно такого, кто пришел сюда впервые, или же, не посещавших давно забытую обитель древних существ. В какой-то момент, внезапно, над центром платформы открылась черная воронка портала, и из нее, в темном и грязном от пепла плаще, выпрыгнул посетитель. В тот же миг, символы на круглой площадке под ногами пришельца отобразили рисунок Риннинган Чока Тамоя, Риннинган 6 Тамоя. После чего, обладатель данного дадзюцу повернулся к управляющей фреске лицом, посмотрел на часть символа верхнего клана и его представителя, Кагуя Ацуцуки, убедился, что та жива, и перевел взгляд направо, и, в удивлении замер, на пару секунд, а затем, убедившись, что ему явно не померещилось, и неисправность части фрески реальна, пришелец злобно скрипнул зубами и медленно скривился в лице. Он не смог сдержать растущее негодование и прошипел вслух: «Проклятые урошики! Да, как ты посмел?» Собрав крохи энергии, витавшие в воздухе, прибывший посетитель начал двигаться к фреске, но, сделав буквально пару шагов, почувствовал, обернулся и увидел знакомый спиральный портал, хозяин которого уже убил его один раз. А через секунду из воронки смещения пространства вышел человек, пылающий спиральным мангеке, и пришельцу из-за нематериальности врага, экрана шлюзом энергии сен, ранений, увечности, также слабого тела и чудовищного отсутствия личных сил, ничего не осталось, как снова бежать. Вся надежда была на меньшее количество чакры для открытия разлома измерений дадзюцу Риннинган. Остальные дадзюцу, по убеждению пришельца, потребляли ее значительно больше. Абсолютно все, на порядке. Цена за проход задиралась столь высоко, что попасть в другой мир, даже с истинным Бьякуганом, старый знакомый противник Киншики, за сутки, кто-нибудь мог всего, один максимум, пару раз, а уж без активации шлюза платформы, люди мира Шиноби никак не могли с недоразвитым дадзюцу Шаринган. Но, как показала реальность, данное утверждение Очень спорный вопрос. Очень. Книга вторая. Шаг 30. Карма чакры 2. Шаг 30. Контратака. Часть третья. Округ Канахи. Долина завершения. Чакра слепила, освещая статуи Мадары и Хаширамы. Сражение на водопаде вновь замерло под взглядами сотен шиноби-листа. Местность накрыла зловещая аура, мощная и холодная. Она давила на всех. Тингу, буквально за доли секунды, вырос и теперь предвещал смерть врагу. Фугаку, с мрачным спокойствием в глазах, приказал и направил Сусана на Данза. А затем, алый чакра-конструкт, сделал шаг. Четыре руки гигант, стопой упал на Шимуру. После чего развернулся, уверенно отыскал беглеца и, речью главы клана Учиха, громко, слышимо на всю округу, воззвал. Данза, ты украл Дадзюцу, Бьякуган, своровал Киндзюцу врат, присвоил Фуину Зумаки. И, как только что разглядел Мангеки Шаринган, еще, ты забрал Кекки Гинкай самого Хаширамы. Но, регенерация Синжу, тебя не спасет, Шимура, рявкнул Сусана. Ты, Биджиф Нидзуми, крыса, вор и ничтожнейший трус, твоя жизнь, озвучил Фугаку. Мародерство предателя, а девиз, резать своих, ты, прячешься за патриотами, со времен Второй мировой войны, но, сегодня, Данза, придет твоя смерть. Тингу воин, не стал бегать за изворотливой целью, о, нет, он, даже не начал стрелять луком, из второй пары своих чакра рук. Шимура, под техникой пятых врат, был слишком быстр, для подобных дзюцу, поэтому, гигант сделал внезапный, и неожиданный ход, во время которого, для отвлечения внимания, Учиха громко и весомо сказал «Аматерасу», и, вслед за этим, округу, огласил крик врага, болью. Черное пламя богини успело попасть на ноги противника, оно поднялось до груди, и быстро объяло Шимуру, буквально пожирая его. «А-а-а!» Данза подавил собственный крик, достал некий свиток, быстро отпрыгнул, укрывшись скалой, а далее, под удивленные взгляды, Фуин Дзюцу свитком запечатал Аматерасу. «Всего за 10 секунд, это тебе не поможет», — снова крикнул Фугаку, добавив, «Аматерасу, предатель, гори». Тень Канахи был ранен откатом Киндзюцу врат и предыдущей атакой Фугаку, поэтому он повторно искупался в черном огне, но на этот раз резервного козыря в виде Фуиндзюцу поглощения Аматерасу уже не имел. Однако, даже и так, тень Канахи отказался просто гореть. Контрразведчик достал другой свиток, маскировочный чакра-подрыв. Старик вновь скрылся дотоном в скале, а потом обладатели Бьякугана под Данза рассмотрели перенасыщенный чакрой объемный маскировочный взрыв. Время замерло. Казалось, Данза погиб. Секундная стрелка шла не спеша. Все удивлялись такому повороту событий. Удивлялись техникам ранга С, которые показала дуэль монстров уровня Каге. Сегодня многие убедились воочию, что у Фугаку, подобно Мадаре, есть Мангеки Шаринган, и он готов его применять, даже против, пусть и условно, но все же своих. Хьюга Хиаши, Нара Шикаку, Яманака Инаичи, Джонины Анбу, Хатаки Какаши, Утатаника Хару и Сандэй Михирузин ощутили, поежились и с неприятием приняли, что может действительно сильный Учиха, и лишь один взгляд его дадзюцу, Мангеки Шаринган. Третий Хокаге понял, что в броне Узумаки, Фугаку, будь он даже джонином Б-ранга, без сложения печатей, мог сжечь любого за пару секунд и пережить ответную атаку врага. И, поскольку Учиха Патриарх, сильнейший из клана джонин ранга С, то, как показала дуэль, со скоростью Каге, красноглазый своим дадзюцу против противников данного уровня мог совладать, а вот тягаться с реакцией Шарингана официально мог лишь Бьякуган, но никак не обычная пара глаз, пусть и очень сильных шиноби. Киндзюцу Майтаде не спасала Шимуру от Мангеки. Таман, пятых врат, не явил нужной скорости и реакции тела, а других техник блокировать Аматерасу, Сандэйми, пока вспомнить не мог. Чудовищная сила прошептала в испуге Кахару и рефлекторно отступила назад. Сейчас все слушали тишину, смотрели Сусана, которого патриарх продолжал дальше держать, и внимательно наблюдали дуэль. Кровь текла из глаза Учихи без остановки, но Фугаку упорно держал чакра броню над скелетом. Голова Тингу вращалась, она искала врага. Красноглазый вел себя как параноик и ждал. Тишина продолжала звучать и звучать, как вдруг прозвенело эхо шиноби джонина, который бежал из Канахи, сюда, внимание, всем!» – заорал бегущий Нарункой. На Конаху напала Суна, клан Яманака практически уничтожен. Узумаки подняли барьер. «Прекратить дуэль!» – мгновенно отреагировал Сандэми. После озвученных слов рядом с напарником, внезапно, появился Шимура, принимая волю своего Хокаге. Следом, третьего, окружили другие шиноби, и Фугаку пришлось снять Сусана. А затем, для Конохи начался первый крестовый поход, мира Ацуцуки, ледяная планета, великий сад. В заброшенном каменном храмовом помещении находился заметно уставший и задумчивый мужчина. Сейчас, даже с учетом усталости, на лицо ему можно было дать не более 25, максимум, 30 лет. Его длинные сальные практически черные волосы самую малость спутались, тем самым придавая мужчине облик безумного вида ученого. Одет он был в черное, заметно поношенное кимоно, и на лице его проглядывало, если поближе всмотреться, молчаливое недовольство, видимо, потому что мужчину беспокоило нечто, уже долгое время. Вокруг Узумаки Вакаши, а вышеозначенным был именно он, виднелся древний каменный храм, окружающий все полумраком своей атмосферы. На столе перед мужчиной лежала свиток карта, которую он изучал, медленно, педантично и очень въедливо. Когда он отыскивал на ней нужную точку, то помечал оную, одна за другой, от старых двухзначных, и до более новых записей, уже, трехзначной нумерации и цифр, таких точек становилось все больше. Поверх первой карты, ее двойником и вторым слоем, также, был виден большой лист бумаги, для вычислений пространственных координат, точек смещения пространства. Охват топографии этими самыми точками-маяками опоясывал ближайшую местность, радиусом, если детально изучить данные записи, более 120 километров. Расстояния между этими точками, естественно, тоже были высчитаны и означены, как и, на третьей, скрижали, которую Узумаки Вакаши создал датоном. Чертежи на данной скрижали, если их совместить с предыдущими картами, отлично накладывались и дополняли друг друга координатами, фуин-гравировкой, маяками, а также одной на всех картой, общим фундаментом. Если же совсем углубляться деталями, то рисунок этот являл собой три ровных кольца, вписанных внутрь себя. Одновременно он напоминал глаз сансары перерождения в его схематическом виде. Или же, говоря одним емким словом, то это был Риннинган. На рукотворной каменной тумбе, в этой же комнате, но правее, лежала огромная россыпь более мелких исписанных вычислениями разнообразных листов. На них хранилась важная информация: величины топографии, фуин-формулы, потери энергии, паттерны сен-чакры, условия Хирайшина и их достижения, летящий меч грома, альтернативные варианты и, естественно, проверки данных альтернатив. Здесь было все, от простейшего каварими дзюцу и более сложных свитков смещения пространства, до прототипов, предчистовых вариантов дзюцу, летящий меч грома. По окружению интерьера, с его наполнением, можно легко было сказать, что данное помещение комната является кабинетом для всевозможных научных работ. Каменные полки, гранитные блоки в виде листов для гравировки, датон мольберты, инструменты для гравировки, все это соседствовало со свитками, кистями, фуин-принадлежностями и инструментами по изготовлению их. Уголь, кровь, сажа для создания туши, птичьи перья, самодельный циркуль и прочие инструменты прочно обжились в кабинете Узумаки Вакаши. Вся обстановка говорила сама за себя, что в этой обители человек, как минимум, бывает подолгу и регулярно ночует, а как максимум даже живет. В данный момент инкарнатор был сосредоточен на карте, топографическом Риннингане, трех зонах, зрачках природного Риннингана, древо боги, в центре нарисованной карты и маяках, для дзюцу летящий меч грома. Сравнив все три зоны и разобравшись в вопросе, он, прежде чем снова работать, решил отдохнуть, релаксировать память обычной считалкой, пройтись вдоль своей залы и осмотреть ее, от мебели, интерьера и прочей обстановки, на взгляд хозяина, до приятных, по разным причинам ее мелочей. В углу комнаты располагалась кровать из датона и мягкого дерева, далее грубое кресло из камня, и третье место занимало, по габаритам уступая кровати и креслу, полка для архивных работ. Свою рукотворную обитель знаний взгляд мужчины обошел довольством и потому разглядывал ее с наслаждением. Каждую вещь, что была лично придумана, создана или добыта, подобно архиву, в строгом порядке укомплектована и расположена по нужным местам. А говорить, если предмет не, то данная полка вмещала в себя скромную библиотеку, несколько книг, примитивный каталог, сшитый вручную, анатомию, эксперименты над зицу подобными существами, местных мутантах, отдельные изыскания, биология местности, геология, топография, карты и наброски созвездий, плюс, естественно, подробное описание работ. Дальше находился второй, каллиграфический стол, с разведанными, от птицы-разведчицы, плюс зарисовки открытых, опять же, топографических областей. Все чертежи, что примечательно, были выжжены чакрой, причем области древа бога, очень детально, с обозначением трех главных топографических зон. Их, память Узумаки Вакаши, естественно, не обошла стороной. Как-то само собой припомнилась и важность разведанных природно-энергетических зон. Они цвели вокруг Джуби, Ростка и Ацуцуки. Первая область являлась кругом, с древа богом по центру. Она же, самая малая, но зато, самая главная и мощная. Природная энергия, в ней, поглощалась больше всего. Диаметр области составлял 30 км. Второй, шла средняя зона. Она была шире первой, однако, слабее на 30% энергетически. Радиус ее составляет 60 км. А вот последняя, третья, являлась самой широкой зоной, 90 км в диаметре. Чакра там поглощалась на 40% слабее, чем в предыдущей круговой области. Все карты лежали ровненькой стопкой, одна на другую. И, если смотреть на просвет бейкуганом, то их общий совместный рисунок напоминал собой схематический риннинган в виде огромного природного сада. Три кольца, а внутри – древо-бог, плюс его чакра-плод. И, под занавес, рабочая комната вмещала в себя 30 реликтов и иероглифические таблицы – для анализа языка Ацуцуки. Все образцы были откопаны в храме, плюс 5 каменных дисков, скрижалей, отдаленно похожие на каменный риннинган. Если судить по рисункам и записям в комнате, а особенно их количеству, то становилось понятно, что работа, которая делалась тут, ее объемом был колоссальным. Никто из шиноби не мог справиться с подобным за месяц, причем в одиночку, ни с гейкуганом, ни с шаринганом, ни другим младшим дадзюцу. А если попробовал, то обычный шиноби определенно бы слег. Однозначно, лишь истинные узумаки, с монструозными чирозапасами, и ренин с идеальной памятью, и клонами Таджикаге Буншин, был способен осилить означенный подвиг, не получить истощения, и не свихнуть я бессонницей, вкупе, дикой мигренью в висках. Конечно, подспорьем для Узумаки Вакаши, еще, выступал упомянутый бейкуган, разведка, с его помощью, научные изыскания, и, вдобавок, был быт, который полностью лег на плечи 5 клонов работников, тогда как остальные 15 таджикаге буншинов постоянно работали на науку, и, иногда, попутно, качая до тонны стихийный контроль ремесло. Оригинал же, что понятно и так, осуществлял общее руководство и оптимизировал весь процесс. Естественно, чтобы справиться с огромной нагрузкой на мозг, инкарнатор применял медицинские техники и глубокие медитации, как пассивные, неподвижные, так и активные. Также он изучал свое подсознание по методике Юбки, сенсия жены, причем ее медитации Ильинин применял регулярно. Важность их была, как знают все мозголомы, очень значительна. Они улучшали чистоту чакры, качество энергии и, со временем, даже плотность стихии инь-ян. Для решения самых разных проблем в ход шли, буквально, все средства. Вакаши работал инчакрой, изучал самогиндзюцу, регулировал сон, повышал контроль ментальной энергии. Он, таким образом, достигал наилучшего отдыха. И, что самое важное, Узумаки пробовал входить во внутренний мир. Дзюцу инчакры открывала данную дверь. Оно могло заглянуть в подсознание, в хранилище памяти человека, отыскать и достать все, что нужно оттуда, а затем, опять с помощью медитации, все повторить. Прямо сейчас, шаг за шагом, оригинал как раз вспоминал, как кристалл Ушады Мессинджу изменял его предыдущую инкарнацию, Хьюгу Ичира. Как упомянутый, обычный Такубицу Джонин изменился, в самой сути, своим телом Ичиро-системой, как проходил эволюцию, а когда изменился под внешним воздействием кристалла, то Хьюго Ичиро уже смог поглощать энергию Сен. Причем, поглощалась энергия им безопасно, без мутаций, окаменений, побочных болячек и прочих мелких проблем, словно тот стал сыннином, вставшим на путь Ниншу, мудреца Хагорома, по щелчку пальца, без всяких проблем. Но, нет, так не бывает. Ильинин отлично все понимал. Он понимал, что Ичиро не познал режим мудреца, подобно Джирэя или Минато. Тем более, понимал, что тот не достиг высот Хаширамы, инкарнации Ашуры и Ацуцуки.